Литнет представляет. Натали Лансон. Великие игры драконов. Читает Ольга Чигаева. Пролог. «Радимир, зачем ты это делаешь?» Испуганно прошептала я, пытаясь достучаться до старшего брата, пока тот тащил меня через темные коридоры какого-то странного, очень богатого здания. Я ничего не понимала. Ранним утром умер наш отец. Я безумно его любила. Он был очень добрым и внимательным. Всегда с искренним удовольствием слушал меня, что бы я ему ни хотела рассказать. Папа поддерживал любые мои стремления, помогая постигать разные науки, которым у меня лежала душа. Да что там говорить? Я жила лучше любой драконицы, хотя была простой дарканкой. Папа тоже был дарком, но при этом его ценили все. Выдающийся ум Синона Хинваля был признан даже самим архонтом пяти оазисов Сариса. Папа руководил торговой палатой на идоле караванного города Сариса и оставался в должности ратмана до последнего дня своей жизни, хотя ему 3 месяца назад исполнилось целых 86 лет. Но в один миг все это вдруг оказалось неважным. Отец умер! И вместо того, чтобы дать мне его оплакать, в комнату папы, где я рыдала вместе с другими адалитами родителя, ворвался брат. Радимир схватил меня за локоть и выволок из особняка, при всем при этом слова не проронив. Через 5 минут я уже была в крытой дорогой арбе. Получила несколько пощечин от всегда пугающего меня Радия за то, что посмела задавать ему вопросы. И теперь испуганно сидела в углу лавки, пытаясь понять, что вообще происходит. Отношения между мной и братом всегда были натянутыми, сколько я себя помню. Это при отце Рад демонстрировал нейтралитет. Но когда мы оставались наедине, брат постоянно пытался меня унизить. В детстве он ограничивался либо щипками, либо отобранными игрушками. Но с возрастом его «внимание» приобрело совсем нездоровый вид. И все из-за того, что папа меня любил? Разница между нами была небольшая — 7 лет. Но сейчас-то нам уже будь здоров. Мне 19 лет, а ему вообще 26. Сколько можно демонстрировать ревность и зависть? Тем более сейчас, когда наш папа... Я громко всхлипнула, и Ради заметно скривил губы, отворачиваясь в сторону единственного окна. Он ненавидел меня. Конечно, Ради 7 лет был любимчиком, которому чуть ли не целовали попу. Отец к тому времени был уже в приличном возрасте и фактически отчаялся завести ребенка, когда сам Архонт подарил ему одну из своих драконец. Правитель Сариса заверил, что из новых сведений ученого мира Угроса следует, что драконицы легко беременеют от дарков. Так и случилось. Мать Радимира понесла. Сейша Шаэла стала любимицей отца. Ходила королевой в особняке Ратмана Наидаля, пока тот не купил на рынке невест мою маму. Миларин Зарнак. Изначально папа просто захотел спасти статную женщину-вдову, которую дети ее мужа от первого брака так бесстыдно продавали наряду с молодыми девицами на рынке невест. Они, видите ли, решили распустить гарем своего отца. Между родителями каким-то образом пролетела искра там, на рынке невест. Мамочка полюбила своего спасителя. Да и как не полюбить такого доброго и щедрого мужчину, который спас тебя от ужасной участи? Тем более в свои 60 с небольшим отец выглядел еще. Ого-го! Для них мое появление стало сюрпризом и трагедией. Мама не справилась с родовой горячкой. Она тоже была не девочкой. Почти 50 лет. Но все равно пошла на этот риск, не желая даже думать о том, чтобы избавиться от беременности. Она умерла, стребовав у папы обещание, что он будет любить меня за двоих. И папа ни разу не подвел свою огненно-волосую Адалиту. Любил меня от всего сердца. Каждый раз приговаривал, что я безумно похожа на свою маму. И это было действительно так. Карие глаза, рыжие волосы, светлая кожа и веснушки по всему лицу. Я полностью скопировала свою мамочку, отличаясь от женщины, подарившей мне жизнь только характером. Папа с гордостью говорил, что характером я пошла в него. Также сильна в точных науках и упрямо перед поставленной целью. Сейчас, сидя напротив Радимира, я вспоминала всю свою жизнь. Обидные тычки от горделивого полукровки, ненавистные взгляды от его матери, Шаэлы. И с ужасом размышляла о том, что же со мной теперь будет. По закону, я такая же наследница, как и Радик. Но все, что сейчас происходит, как-то дурно пахнет. А того, кто меня защитит, больше нет. Через 20 минут арба остановилась, и Рад, не церемонясь, выволок меня на мощеную дорожку дорогого квартала. Я никогда не была в этом квартале. Он считался элитным. Здесь жили драконы, они не любили посторонних гостей на своих улицах. Даже отец был здесь нечастым гостем, хотя имел внушительный чин даже для этих чешуйчатых снобов. «Радимир, что ты делаешь? Зачем мы здесь?» «Закрой рот, пока еще не получила!» Процедил брат, презрительно поморщившись. «Знай свое место. Ты дочь простой рабыни, а значит, тоже рабыня. Больше с тобой никто церемониться не будет». Ради широким шагом подошел к воротам высокого красивого здания, где стояли просто огромные стражи, пугающие сурового вида. «Госпожа Велме», — коротко бросил Радимир. Стражи тут же отступили, безразличным взглядом мазнув по моей фигуре, а меня будто током пронзило. Все из-за того, что имя Велма было у всех на слуху. У всех детей, которых пугали страшными сказочками перед сном, чтобы они не баловались. Госпожа Велма была той, кто владел на идоле рынком... рынком рабов! «Радим...» Мне прилетела еще одна затрещина, да такая, от которой в ушах зазвенело. От удара в затылок прикусила язык. Во рту сразу почувствовался металлический привкус крови. Огромный особняк с красными стенами распахнул для нас свои страшные двери, как хищник свою зубастую пасть. Я задрожала от страха. Ноги отказывались идти. Закричала «Помогите!», когда мимо нас прошла группа мужчин. Но все тщетно. Они только лишь тихо усмехнулись, пробежав масляными взглядами по моему телу. Чтобы не терять времени и не возиться со мной больше необходимого, брат наложил на мой рот заклятие тишины и закинул упирающуюся меня себе на плечо, как мешок картошки. «Наследница!» Едва слышно выплюнул Радий, ядовито сочась презрением. «Ну уж нет! Я законный наследник! И с рабыней ничего делить не собираюсь! Такая мерзость, как ты, должна делать свое дело!» Извиваясь изо всех сил, пыталась выбраться из грубых рук родственничка, с которым и врагов не надо. Но разве ж мне, простой дарканке, по силам вырваться и убежать от дракона? Радимир был уже воплощенным, имел зверя. Мне с ним не тягаться. «Ради, пожалуйста!» Всхлипнула я, опускаясь до унизительной мольбы. «Пожалуйста, отпусти меня! Я просто уйду! Уйду, и ты обо мне никогда не услышишь! Мне не нужно никакое наследство! Просто отпусти! Я не рабыня!» «Нет!» Спокойно ответил брат, после чего разразился торжествующим смехом, будто сам господин зло. «Нет, я хочу, чтобы ты усвоила свое место, почувствовала, осознала до последней капли. Велма найдет тебе применение в одном из своих домов. Домов утех. И не беспокойся!» Совсем тихо протянул Радимир, внезапно огладив мое бедро широкой ладонью. «Я обязательно заскочу к тебе, когда ты обживешься». «Ведьма проклятая!» Ругнулся под конец своего шокирующего обещания брат, ввергая меня в пучину животного ужаса. «Совсем мне мозг помутило. Может, разок тебя попробовав, наконец избавлюсь от этого проклятого наваждения? Точно! Так и будет!» «Он чудовище!» Содрогнулась я, замолкая. «Чудовище и изврат! Что же мне делать? Как? Как спастись?»